Вот. Песня называется «Дамоклов меч». Над тобой висит дамоклов меч. Я помню лица тех, кто не смог тебя сберечь. О смерти все равно ты святой или подлец. Мы сделали фальстарт, а над тобой висит дамоклов меч. Есть много нудных книг о том, что можно и что нет. Хай вою труба яма, семь бед, один ответ. Ты любишь только водку, и я сижу на молоке. Дамоклов меч надо мной и над тобой блестит в его руке. Смесь морфия и спирта, мы не первые с тобой. Единственное, что еще способно убить в нас эту боль. Здесь есть свои законы, как в любой другой войне. Добро господствует над злом, и все идет к весне. Добро господствует над злом, но так бывает не всегда. Дамоклов меч, висящий над тобой, как пропуск за врата. И вроде все как и должно быть, но что-то не так. Если ты знаешь все, ты просто дурак. Просто есть еще мир, о котором ты не можешь узнать. И есть еще мир, о котором нельзя рассказать. Я знаю, ты скажешь, я ненавижу это дерьмо. Я знаю, ты скажешь, что все это просто грязь и дерьмо. Просто это ответ, подсказанный осенней травой. Это способ увидеть этот меч над своей головой. Смесь морфия и спирта, мы не первые с тобой. Единственное, что еще способно убить нас, эту боль. Здесь есть свои законы, как в любой другой войне. Добро господствует над злом, и все идет к весне. Просто это ответ, подсказанный осенней травой. Просто это ответ, подсказанный осенней травой. На самом деле просто не все так интересно, как хотелось бы казаться.